Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Как отрадно вернуться домой после длинных дорог, знать, что встретит тебя кров родной и знакомый порог. Как приятно любимых обнять после долгих разлук, знать, здесь помнят и любят тебя, здесь семейный мой круг. Груз, лежавший на наших плечах, можно снять, отдохнуть, и согреет нас теплый очаг, и вздохнем, кончен путь. Так бывало с тобою, со мной на дорогах земных, но у нас есть еще дом родной в небесах голубых. Наша родина там, у отца, как желанна она, и по дому томятся сердца, а дорога длинна. Ах, дороги, дороги, но родины зов с каждым днем все ясней, громче он всех земных голосов, и в тебе и во мне. Мы не жители грешной земли, мы сегодня в пути, и небесный Иерусалим ждет нас всех впереди. Иисус это нам обещал, и Он скоро придет. Долгожданный наступит тот час, Бог домой нас возьмет. Там покой для усталых сердец, наш приют вечный там. И мы скажем, вздохнув наконец, отдохнем у Христа. Мы придем, очень скоро, мой друг, переступим порог. Как отрадно вернуться домой после долгих дорог. Ах, земля чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы придем к нему без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго нынешние жители земли. Завтра, может быть, увидят Бога. Скоро скажем мы, земля, прощай, и свершится вмиг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый. Ты смотришь и удивляешься, как будто увидел чудо. Ты смотришь и улыбаешься. Какие странные люди! В глазах твоих знак вопросительный. А может быть, осторожность? А мы говорим о Спасителе. Поем мы о Сыне Божьем. И кажутся непонятными тебе наши песни и речи. Мы славим Христа распятого, но не зажигаем свечи. У нас нет икон и ладана, колоколов звенящих, молитв мы не учим заданных, не носим крестов блестящих. Здесь все для тебя необычное, все странной окутано тайной. Ты хочешь уйти к привычному? Не уходи, останься. Да, мы такие, мы странные. Мы выбрали Иисуса, Его исцелили с ранами, грехов разорвали узы. Ты видишь поющих нас, радостных, но мы не такими были. Мы жили с грехами грязными и никого не любили. Иисус подарил нам спасение. Что может с этим сравниться? Пред Ним склонили колени мы, и Бог научил нас молиться. Когда мы нашли Спасителя, вся наша жизнь изменилась. Сегодня мы небожители, мы петь Христу научились. Бог дал нам иные ценности, мы смотрим на жизнь по-божьи, и над земною бренностью душой подниматься можем. За золотом мы не гонимся, врагов своих благословляем, за обижающих молимся, им только добра желаем. И, вопреки обычаям, мы любим близких, далеких. Ударившему обидчику другую подставим щеку. Да, мы такие, мы странные, и путь наш узок и тесен. Но жизнью живем мы радостной, у нас не смолкают песни. И все, чем гордились раньше мы, за сор почитать стремимся. Нас не пугают кладбища, мы смерти теперь не боимся. Иисус заключил нас в объятия, сказал нам слова благие. Мы стали сестрами, братьями, мы стали совсем другими. Мы Господу поклоняемся и говорим «Аллилуйя». Мы сами порой удивляемся, что жизнь имеем такую. Иди к нам, иди к Спасителю, и станет тебе понятным все, что сейчас мучительно стараешься воспринять ты. Ты выйдешь из мира грешного, как сына тебя Бог примет, и руки Иисуса нежные с души бремя тяжкое снимут. Открой свое сердце Господу, если истины жаждешь, и к Богу получишь доступ ты, а мы тебе все расскажем о вечности, о спасении, о нашем Иисусе распятом, о чудном Его воскресении. Мы назовем тебя братом и примем в семью христианскую. Иисус – это жизнь настоящая. Мы рады тебе. Мы странные. Желаем душе твоей счастья. Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой. Иду тропой опасной, вечность, где найду покой. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Враг тенью по следам твоим скользит, его не бойся, он души не сломит. И если у тебя не хватит сил, вся церковь встанет за тебя в проломе. На душу, кажется, весь ад восстал, умножились ряды во вражьем стане. Ты руку опускаешь, ты устал, но церковь за тебя в проломе станет. Стрела другая, счета стрелам нет, почти не бьется раненое сердце. И наяву ты плачешь, и во сне. Но встанет за тебя в проломе церковь. Поднимутся молитвы, как стена, вокруг души, измученной борьбою, обезоружен будет сатана. Он ничего не сделает с тобою. Молитесь друг за друга, Бог сказал. Противостаньте дьяволу молитвой. И там, где одному стоять нельзя, нам вместе нужно выходить на битву. Не в одиночку, но плечо к плечу встать против злобных вражеских отрядов и Господу молиться горячо, с надеждой к небу устремляя взгляды. Вся церковь встанет за тебя, мой друг, и враг торжествовать тогда не сможет. Но ты не опускай уставших рук и сам не сомневайся в силе Божьей. Запомни, ты не одинок в борьбе, и церковь за тебя готова биться. Но в час, когда Бог силы даст тебе, ты за другого будь готов молиться. Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молиться. человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9 глава. Смертью нас не пугайте, а смерти не надо, все умрем, похоронят и нас, час придет, нет ни жизни загробной, ни пламени ада, после смерти никто и ничто нас не ждет. Как же я умолчу о жестоком и страшном, не пугаю вас адом, хочу вам помочь, чтобы вы пренебречь не смогли самым важным, не ушли навсегда в непроглядную ночь». Как бы вы поступили, увидев, что кто-то через мостик непрочный над бездной идет? Или у края обрыва стоит беззаботно, или в доме пылающем песни поет? Не поверю, чтоб вы равнодушны остались. Вы бы громко кричали безумцам таким, непременно кого-то на помощь позвали, а потом рассказали об этом другим. Кто внушил вам, что ад – это детские сказки, что со смертью исчезнете вы навсегда. Если б было б действительно так, все прекрасно. Так не будет, поверьте, ни с кем никогда. Бог сказал нам об этом, ему можно верить. Он сегодня и вашей душе говорит, что есть двери на небо, и в ад тоже двери. Что есть вечный огонь, что он вечно горит. Рассказать я могла бы о рае красивом. Там чудесно. Я этому верю вполне. Но сейчас вы идете по краю обрыва через мостик над бездной, и дом ваш в огне. Может быть, лишь мгновенье до той самой смерти, от которой легко отмахнулись рукой. Нет, я вас не пугаю. Ад будет, поверьте, но вы можете быть там, где радость рекой. Ведь когда-то закончится ваша дорога, даже если не верю, начнете кричать. Все равно вам придется предстать перед Богом и за всю свою жизнь перед Ним отвечать. Вы поймете потом, к сожалению, поздно, что неверие – это был страшный обман. Что остаться в аду – это слишком серьезно, что спасение путь был вам Господом дан. Не пугаю, вы к аду уже прикоснулись, только время меж вами и адом стоит. Бог вас любит, а вы от Него отвернулись, но Он вам о спасении еще говорит. Уходите с обрыва. Бегите от бездны, поспешите из дома горящего прочь. Я не верю, что эти слова бесполезны. Не пугаю вас адом. Хочу вам помочь. Прийти к Господу и обрести спасение вечное. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Thank you.